До помещения, где Бадр нашел пуговицу, оказалось 500 метров. Бадр показал место, где пуговица лежала, и подробно рассказал, как он пуговицу обнаружил. Он наступил на нее и раздавил. По мнению Бадра, пуговица была аккумулятором, имевшим первоначально сферическую форму. Она была сделана из полупрозрачного серебристого металла, очень мягкого. Диаметр 38,16 мм. Плотность, вес, расстояние от ближайшей стены. В комнате напротив, по другую сторону коридора, сидели среди приборов, расставленных прямо на полу, двое молодых парней в синих рабочих куртках. Они работали, поглядывая в сторону Горбовского и Валькенштейна, и переговаривались в полголоса. — Десантники прилетели вчера. — Угу. Вон тот длинный Горбовский, знаю. А другой беловолосый. — Марк Ефремович Валькенштейн, штурман. — А, слыхал. Они начнут завтра. Бадр, наконец, кончил объяснять и спросил, все ли понятно. — Все, — сказал Горбовский и услыхал, как в комнате напротив хихикнули. — Теперь мы вернемся домой, — сказал Бадр. Они вышли в коридор, и Горбовский кивнул парням в синем. Парни встали и поклонились с улыбками. — Желаем удачи, — сказал один. Другой молча улыбался, крутя в руках моток многоцветного провода. — Спасибо, — сказал Горбовский. Валькенштейн тоже сказал спасибо. Отойдя шагов на 100, Горбовский обернулся. Двое в синих куртках стояли в коридоре и смотрели им вслед. Время в империи Бадера, так насмешники называли всю систему искусственных и естественных спутников Владиславы, обсерватории, мастерские, заправочные станции, черные цистерны плантации с хлореллой, оранжереи, питомники, стеклянные сады отдыха и пустующие торы неземного происхождения, исчислялось 30-часовыми циклами. К концу третьего цикла, после того, как Д-звездолет Ториэль, 6-километровый гигант, похожий издали на сверкающий цветок, вышел на меридиональную орбиту вокруг Владиславы, Горбовский предпринял первый поиск. Д-звездолеты не приспособлены к высадкам на массивные планеты, особенно на планеты с атмосферами, и тем более на планеты с бешеными атмосферами. Для этого они слишком хрупки. Высадки осуществляются вспомогательными кораблями-ботами с атомно-импульсным или фотонным приводом, устойчивыми планетолетами облегченного типа с нефиксированным центром тяжести. Рейсовый звездолет несет на себе один такой бот, а десантный — от 2 до 4. Ториэль имел на борту 2 фотонных бота, и в одном из них — Горбовский предпринял первую попытку прощупать атмосферу Владиславы. — Поглядеть, стоит ли, — сказал Горбовский Бадру. Бадр лично прибыл на Ториэль. Он много кивал и говорил «О да!». И когда бот Горбовского оторвался от Ториэля, сел на стульчик сбоку от наблюдательного пульта и стал терпеливо ждать.